кораблем проблем не возникло. Я нашел его в Джейнс. Персифона, так? Вито подхватил из тарелки несколько макаронин. Супертанкер класса УЛЦЦ, построен в Германии в 1978 году. Давно подлежит списанию. Что ты задумал, Тай? Решил поменять на свою моторку? Вроде того, кивнул Хоук. Швартоваться, правда, будет сложнее. Он всмотрелся в ксерокопию страницы морского справочника с контуром корабля и его характеристиками. Водоизмещение 62 тысячи тонн. «За эти годы его продавали несколько раз», — продолжил Вито. «Последний владелец — греческая судоходная компания Argos Maritime». «Тебе это что-нибудь говорит?» Хоук покачал головой. «Я так и думал, поэтому продолжил поиски. Прикинулся помощником адвоката, который проверяет какой-то иск. Последние 4 года эта груда металла находилась в аренде у некой компании, которая занималась нефтеразведкой — Delfin Oil». И вот ее-то я нигде не смог отыскать. Хоук почесал затылок. «Дельфин, говоришь?» «Вот именно. Проверял, где только мог. Никаких следов. Залез и в нефтеразведку, и в нефтедобычу. Ничего. Если компания «Дельфин Ойл» и участвовала в нефтяном и газовом бизнесе, то держалась больно уж скромно». «Думаешь, это реальная компания?» «Читаешь мои мысли?» Вито отодвинул тарелку. Вот я и продолжил поиски. Залез в справочник офшорных компаний. О них нет сведений ни в Европе, ни в Азии. Не могу понять, как компания, о которой нет никаких сведений, может арендовать супертанкер. И знаешь, что я нашел? Переверни страницу. Хоук перевернул. Вито широко улыбнулся. Это гребаная Delfin Oil. Зарегистрирована на Тортоле, Виргинские острова. На Тортоле? Вито кивнул. Нынче там регистрируются все, кому не лень. Это мини-Каймановы острова. Уклонение от уплаты налогов, вывод основных производственных фондов из-под контроля государственных органов США, в том числе из-под контроля СЭК, если это публичные компании. Насколько я могу судить, а я занимался этим лишь пару часов, Delfin — холдинговая компания. Никаких доходов и прибыли, никаких сделок, пустышка. Менеджмент номинальный, местные адвокаты, совет директоров — та же история. Насколько я понял, этот холдинг принадлежит инвестиционной компании, которая зарегистрирована там же — Falcon Partners. Falcon Partners? Никогда о ней не слышал. Хоук покачал головой. Естественно, не слышал. Так и задумывалась Тай. Потому-то она там и зарегистрирована. Это какое-то частное инвестиционное партнерство, или было таковым, фонд ликвидировали. В начале года активы распределили между партнерами с ограниченными полномочиями. Мне потребовалось время, чтобы понять, почему. Я попытался добыть список партнеров, но выяснилось, что это закрытая информация, и до нее я добраться не смог. Кем бы они ни были, эти деньги наверняка уже ушли куда-то еще. Вся информация о Falcon Partners уместилась на одном листе. Хоук чувствовал, цель близка. Владельцы «Дельфина» определенно проворачивали какие-то махинации. Иначе зачем им гонять пустые танкеры, указывая в декларации, что танки полностью залиты нефтью? Паппи обнаружил это случайно, и они попытались заткнуть ему рот, чтобы тайное не стало явным, но упрямый старик не пожелал пойти им навстречу, и все закончилось убийством его сына. Увидел все, что хотел. «Дельфин» привел к «Falcon Partners». От английского «Falcon» — «Сокол». Уже близко, — думал Хоук, чувствуя, как волоски на руках встают дыбом, словно наэлектризованные. «Так что у нас есть по «Falcon Partners», Вито?» Тот пристально посмотрел на него. «А в чем суть дела, Тай?» «Суть?» Вито пожал плечами. «Впервые за все время нашего знакомства ты темнишь. Мои ребята сообщили, что ты взял отпуск. Может, они сообщили тебе и причину?» Что-то личное, какое-то расследование, которое занимает очень много времени. Речь идет об убийстве, Вито. И не имеет значения, на кого я работаю. А если бы речь шла об очень уж личном? Хоук посмотрел на него и улыбнулся. Я бы обратился на сайт знакомств, а не к тебе. Вито рассмеялся, просто хотел предупредить старого друга держаться в рамках закона, ничего больше. Из кармана он достал сложный лист бумаги, протянул Хоуку. Кто бы ни стоял за этим Falcon Partners, они хотели остаться за кадром. Совет директоров такой же номинальный, как и в «Дельфине». Хоук просмотрел распечатку. Ничего. Предчувствие его обмануло. «Одну зацепку я, правда, нашел», — продолжил Вито. «Информация о партнерах с ограниченными полномочиями хранилась в секрете, а вот генеральный партнер не скрывался. Его указали в партнерском соглашении черным по белому. Это компания, которая управляла всеми фондами». Хоук перевернул листок, сразу увидел название компании. Вито подчеркнул его желтым фломастером. Сердце упало, хотя он думал, что оно подпрыгнет. Хоук знал эту компанию. Harbor Capital, генеральный партнер. Хеджевый фонд, который принадлежал мужу Карен Фрайдман. «Ты это искал?» — спросил Вито, который не сводил глаз с Хоука. «Да, это то, что нужно. Спасибо, дружище». Хоук вздохнул. Глава 45. Мужчина вынырнул на поверхность лазурной бухты уединенного островка в Карибском море. Вокруг ни души, и сам островок безымянный, просто точка на карте. Слышны лишь крики птиц, парящих над водой, высматривающих добычу. Мужчина посмотрел на полукруг белого песка, на пальмы, кроны которых лениво покачивались под легким ветерком. Он мог быть где угодно, в любой точке этого мира. Так почему он выбрал этот островок? В 20 ярдах от него на воде покачивалась яхта. В голове мелькнула мысль, что когда-то давно, в другой жизни, он говорил жене, что с удовольствием остался бы здесь до конца своих дней. Никаких рынков и биржевых индексов, никаких мобильников и телевизоров, место, где тебя никто не будет искать. С каждым днем прошлая жизнь удалялась от него. Мысль пришлась ему по душе. До конца своих дней. Он подставил лицо теплым лучам солнца, голову он теперь брил наголо, тело стало подтянутым, мускулистым, очками больше не пользовался, отрастил бороду, загорел. Денег хватит, если он распорядится ими разумно. Новая фамилия — Хансон, Стивен Хансон, фамилия, за которую он заплатил, фамилия, которую никто не знал, ни жена, ни дети, не знали и те, кто хотел его найти. Он просто исчез из мира компьютеров и персональных досье, выпал из него. Одна жизнь закончилась с угрызениями совести и сожалением за боль, которую он причинил, за доверие, которое не оправдал, но он не мог поступить иначе. Сделал то, что необходимо, чтобы спасти их, чтобы спастись самому. Одна жизнь закончилась, другая началась. Когда представился удобный момент, он просто не мог им не воспользоваться. О том дне он уже и не вспоминал. Взрыв. Он отошел в задний конец вагона, чтобы позвонить, и тут же вспышка. Черное облако, по центру оранжевый жар, как топка. Его бросило на стену. Кругом кричали люди, все застилал черный дым, черный прилив накатывал на него. Он не сомневался, что умирает. Помнится, еще подумал сквозь туман полузабытья, ведь оно и к лучшему. Решение всех проблем. Просто умереть. Но очухался. Оглядел практически разрушенный вагон. От той его части, где он сидел, просто ничего не осталось. Она исчезла, и его кресло, и соседние. Исчезло все купе. Вместе с людьми, которые читали газеты, слушали айподы. Все исчезли в океане огня. Он закашлялся от дыма, подумал, пора выметаться отсюда. В голове звенело. Пошатываясь, он вышел на платформу. Кошмарное зрелище. Везде кровь, запах кардита и горящей плоти. Люди стонали, звали на помощь. Что же делать ему? Скорее уходить отсюда, сообщить Карен, что он жив. А потом его осенило. Это то, что нужно. И как нельзя кстати, он может умереть. Он обо что-то споткнулся. Тело. Лицо узнать практически невозможно. Даже в этом хаосе он понимал, что должен стать кем-то еще. В темноте, заполненной черным дымом, он ощупал карманы мужчины, нашел то, что искал. Имя и фамилия его не интересовали. Какое это имело значение? Он побежал. Голова работала четко и ясно то, что нужно. Он бежал к дальнему концу платформы, подальше от огня. Люди, которые ехали в задних вагонах, бежали туда же, к боковым выходам из центрального вокзала. У него осталось только одно дело. Абель Раймонд. Он в последний раз взглянул на горящий, разрушенный вагон. Он может умереть. «Мистер Хансен», — мужской голос вернул его в реальность, вырвал из темных мыслей. Перевернувшись на спину, Чарльз поднял голову. Капитан Тринидадец наклонился над бортом яхты. «Мистер Хансен, пора, если мы хотим успеть туда к вечеру».